Это огромная, общая, разномастная армия, которая подрывает, размывает наше религиозное единство. Но она, эта армия, платит деньги. А при рыночных отношениях всему хозяин кто? Тот, кто деньги дает. И насаждается этой армией здесь Содом и Гоморра. Но их зло сторицей вернется им же. Получат они так или иначе свое обратно. Зло всегда возвращается туда, откуда оно пришло, и они уже предчувствуют это. Гуляет наша почва под ними, они на ней устоять никак не могут. А Библия, что ж, она имеет огромное количество переделок. Но сохранилось еще несколько экземпляров староправославных в Оптиной пустыни, в музеях. Я прикасался и увидел колоссальные отличия от шведской Библии, от американской, от английской. Мне чужда толстовская философия непротивления злу. Это учение, широко распространившись перед революцией, во многом ослабило Россию. Так что она едва не потеряла себя совсем, едва не сгорела дотла. Я сопротивляюсь злу по мере сил и возможностей. Не мною сказано, у каждого должна быть своя метла, чтобы вычистить свой уголок от мусора. При очень критичном отношении к себе, при старании не очень много грешить, хотя все мы грешны пред Богом, я знаю, что выживу через любовь, через терпение, через верность традициям. Но никогда не сопьюсь от отчаяния перед жизнью. Я умею защищаться и давать сдачи. Русский наш человек, он ведь очень покладист, до такой степени, что на ином хоть воду вози. И ведь возили же и возят. Чрезвычайно много охотников развелось учить нас православному смирению свыше всяких православных норм, и только один культ смирения нам прививать. А как преуспеешь слишком в этом, да оглянешься, так и увидишь. Сплошь и рядом становится такой русский человек уже не рабом Божьим, а рабом безбожного эксплуататора, послушной игрушкой в его руках. И злу уже напрямую такой наш смиренник покорно служит, а не Богу. Так что в грех вводят нас иные охотники до нашего бесконечного, безропотного смирения. И уводят, уводят от нас, от нашего сознания вражьи силы другое. Возьми меч в руки своя, дабы защитить веру отца своего. Вера, родина, любовь, честь — все нуждается в нашей мужской защите. Если ты в мелкой ситуации оплошал, мимо чьей-то беды прошел, отвернулся, не знаю, сумеешь ли ты отстоять что-либо по большому счету. В картине «Белый снег России» у нас в главной роли снималась польская актриса. Съемки шли на судне «Нахимов». И был там один человек из администрации, не буду называть его фамилией, который ей просто проходу не давал хамством своим. В конце концов, терпение мое лопнуло. Я его взял, на палубу вывел и за борт свесил. До самого конца съемок он к этой женщине больше близко не подходил, потому что понял, за хамство здесь его могут наказать. А хамство вокруг, оно ведь выходит из берегов до тех самых пор, покуда знает, отпора не будет. Еще терпеть не могу сплетен, интриг. В театре подобная тактика тоже очень помогает. Но только ведь я живой человек. Все ситуации все равно не предугадаешь. На сцену по сей день выхожу с трепетом. И ранить меня нетрудно. Как-то на концерте, когда я пел песни под гитару, получил записку: «Александр Яковлевич, не утомляйте наши уши своим голосом.